Глава 24. Филиппу хотелось показать мне пещеры долины реки Везеры. Черная река, вьющаяся среди скал, источенных и отшлифованных водою, мне очень понравилась, зато пещеры меня несколько разочаровали. Приходилось карабкаться по крутым тропинкам под палящим солнцем, потом проникать в тесные каменные ходы, где на стенах виднелись смутные очертания бизонов, намеченные красной краской. «Вы что-нибудь видите?» — спросила я Филиппа. «Это, пожалуй, бизон, но вверх ногами». «Я решительно ничего не вижу», — ответил Филипп. «Мне хочется на воздух, я прозяб». Подниматься было очень жарко, а в пещере я почувствовал ледяной холод. На обратном пути Филипп был молчалив. Вечером он сказал, что простудился. На другой день он рано разбудил меня. «Мне что-то нехорошо», — сказал он. Я сразу же встала, раскрыла шторы, и меня напугал вид Филиппа. Он был бледен, выражение лица у него стало тревожным, глаза ввалились, ноздри странно подергивались. «Да, у вас совсем больной вид, Филипп. Вы вчера простудились». «Мне трудно дышать, и жар чудовищный». «Ничего, пройдет, дорогая. Дайте мне аспирина». Он не хотел приглашать доктора, а я не решалась настаивать. Но когда вызванная мною свекровь пришла в нашу комнату, это было в 9 часов, она заставила его измерить температуру. Она обращалась с ним как с маленьким мальчиком, и ее властность удивила меня. Невзирая на возражение Филиппа, она велела вызвать из Шарделя доктора Тури. Доктор был немного застенчивый, очень ласковый. Прежде чем заговорить, он всегда долго смотрел на вас сквозь роговые очки. Он очень внимательно выслушал Филиппа. «Изрядный бронхит», — сказал он. «Господин Марсена, вам лежать по меньшей мере неделю». Он сделал мне знак, чтобы я вышла вместе с ним. Он смотрел на меня сквозь очки ласково и смущенно. «Так вот, сударыня», — сказал он, — «дело довольно неприятное. У вашего мужа бронхопневмония. При прослушивании слышны хрипы во всей грудной полости, почти как при отеке легких. Кроме того, температура 40, пульс 140. Очень тяжелая пневмония». Я похолодела. Я как-то не могла хорошенько понять. «Но он не в опасности, доктор?» — спросила я чуть ли не шутя. Так мне казалось невероятным, что мой Филипп, еще накануне совсем здоровый, может быть серьезно болен. Мой тон удивил его. «Воспаление легких всегда опасно. Высказываться еще преждевременно». Потом он объяснил мне, что делать.